Глава 15. Меня трясет, когда закрываю дверь. Колотит, словно я только что голышом постояла на морозе и теперь никак не могу согреться. Зураб уже ушел. Я слышала шаги по лестнице, пока стояла, прислонившись к двери. Пока пыталась унять бьющую из груди волну горечи и боли. Скорби о нашем прошлом. О том, что могло бы быть, но никогда уже не случится. Я не бегу смотреть в окно, как отъезжает его машина. Прохожу к сыну. Крепко-крепко его обнимаю. Так, словно завтра, нас уже разлучат. Так, словно Зураб уже сделал тест ДНК, подал на меня в суд и выиграл дело. Отсудил права на ребенка и забрал моего сына себе. Не потому, что тот ему нужен, а для глупых игр семейства Сулеймановых. Первая мысль, конечно, бежать. Спрятаться где-нибудь в другом городе. Затеряться в толпе. Но что может человек с его связями? Сможет ли он найти нас по документам? Я не знаю. Минут через 15 немного прихожу в себя. Начинаю рассуждать. А не перегибаю ли я палку? Да, Зураб вел себя странно. Но может, он вообще был не в себе? Был пьяным, например. И хотя алкоголем от него не пахло, но мало ли. Прохожу в ванну. Окатываю лицо холодной водой. Пытаюсь окончательно прийти в себя. Окончательно начать думать головой, а не сердцем, которое сейчас рвется в разные стороны, которое до сих пор готово простить и принять, и даже рассказать правду о том, чей Митя ребенок. Окончательно успокоившись, иду укладывать Митю спать. Решаю оставить все выводы до завтра. Посмотреть на реакцию Зураба в офисе. В конце концов, сбежать никогда не поздно. Но в глубине души зарождается маленький огонек надежды. А вдруг ребенок ему действительно нужен? А вдруг он, если не любит меня, то тоже не смог забыть? А вдруг у нас что-то получится вновь? Всю ночь мне снятся холодные, как осеннее небо, глаза. Они почему-то смотрят с осуждением. Будто это я во всем виновата. Будто это моя вина, что отец и сын так долго были врозь. Утром просыпаюсь в ужасном настроении, не выспавшаяся. А еще работать надо. И с Зурабом снова встретиться. При одной мысли об этом трясутся поджилки. Завожу Митю в сад. Воспитатель встречает нас улыбкой, а сын со смехом уносится в группу. Там уже пришел его новый друг. И они начинают шумно катать машинки, поднимая и мое настроение. Я рада, что хоть у кого-то день сегодня задался. О том, что говорить Зурабу, как на него смотреть, даже не думаю. Буду действовать по ситуации. Но в груди разрастается глупая надежда. И я корю себя, что так легко готова сдаться. Но поделать ничего не могу. В офисе меня ждет сообщение на почте, что начальство уехало в командировку. И я выдыхаю. Прямо как есть в куртке плюхаюсь на стул и понимаю, насколько была напряжена, насколько боялась предстоящей встречи с Зурабом. И его командировка как нельзя кстати. Даст мне возможность привести мысли и чувства в порядок. Спокойно поработать, в конце концов. Об увольнении уже даже не думаю. Мне нужна эта работа. Мне нужны эти деньги. Мне, в конце концов, здесь нравится. Где еще я найду такие условия с такой оплатой? А все остальное решаемо. И глупости, что Зураб якобы хочет забрать моего ребенка. Это только в книгах пишут о наследниках для миллиардеров. Я, кстати, сейчас как раз читаю одну из них на телефоне. Может, поэтому сразу такой сценарий в голове и возник. Глупое впечатлительное воображение. А в жизни любой богач не будет бегать за каким-то там своим куском ДНК. Ему проще настругать новых. Да и желающих, думаю, хоть отбавляй. Вот и у Зураба, наверное. Мысли об этом болью стреляют в сердце. И я перестаю дальше думать в этом направлении. Сосредотачиваюсь на работе. Осваиваюсь потихоньку. У секретарши генерального и правда много забот, но я справляюсь. По крайней мере, стараюсь. К тому же быть матерью-одиночкой – та еще школа. Мне никто никогда не помогал сидеть с Митей. Все сама. Зато теперь я умею делать до 5 дел одновременно. Очень выручает. На обед иду пить чай в бухгалтерию. Там, на удивление, подобрался очень дружный коллектив. Такое скорее исключение, чем правило. Позволяло бы мне образование, я бы с удовольствием к ним устроилась. Но я даже не представляю, как сводить квартальные, а тем более годовые отчеты. Да никто и не предлагает. А навязывать свою кандидатуру пока рано. Может, через время, как обуркаюсь тут. За чашкой ароматного чая с мятным свежим печеньем почти успокаиваюсь. Вчерашний разговор с Зурабом кажется таким далеким, будто и вовсе мне приснился. И если бы не новенький телефон, целый день радующий меня отличной работой, точно бы так и думала. Говорят, свадьба генерального уже через месяц. Слова звучат, как гром среди ясного неба. Я даже не фиксирую, кто их задает. Понимаю только, что мозг отчаянно не желает сопоставлять их с Зурабом, моим начальником. Может, о другом генеральном речь? Нам ли об этом переживать? Все равно нас никто не пригласит. Замечает другая девушка. Я в них пока плохо ориентируюсь. Знаю только Светлану, которая как раз произносит. Невеста у него и правда очень красивая. Я ее один раз на парковке видела. Еще бы не быть красивой с таким-то баблом. Опять ворчит кто-то рядом. А замуж выскочит, еще богаче станет. Наш Зураб Сергеевич – наследник заводов-пароходов. С таким мужем не пропадешь. Сомнения окончательно исчезают. Как и аппетит. Отставляю чашку. И печенье тоже откладываю. Списываю все на дела и тороплюсь убраться поскорее. Запираюсь в туалете в кабинке и почему-то реву. Может, просто от усталости? А может...